Глава 1. Темно-красный шар солнца садился за ближайшим холмом. Легкий бриз накатывал упругими волнами со стороны моря, приносил с собой свежесть и прохладу. Если в полдень этот свежий бриз радовал разгоряченное небывалой в марте жарой, то под вечер заставлял ежиться и кутаться в куртку. Идти по грунтовой дороге было очень удобно и приятно, мягкое покрытие пружинило под ногами. Степь пылала разнотравьем, а дуряющий аромат степных трав и цветов смешивался с легким запахом йода, которых приносил ветер с моря, превращая воздух в потрясающий коктейль, которым хотелось дышать и дышать. До места, где располагался основной лагерь, оставалось всего ничего, пара километров, надо всего перемахнуть через вон ту сопку, и окажемся в распадке, где стояло 6 армейских палаток. Посмотрев на впереди идущих пацанов, я удовлетворенно хмыкнул и в очередной раз поздравил сам себя. Все-таки есть чем гордиться. Прошло всего 7 дней, а этих 5 оболтусов просто не узнать. Идут себе и не жалуются, молча, шагают вперед, сгибаясь под тяжестью рюкзаков, набитых песком. Вы спросите, зачем песок? Ну, а как по-другому? Когда выходили из лагеря, то в каждом рюкзаке были банки с тушенкой, картошка, пакеты с крупой и пачки макарон. Но человек – такая скотина, которая жрет постоянно, поэтому с каждым днем рюкзаки становятся все легче и легче. Согласитесь, что это неправильно. Рюкзак должен весить столько же, сколько и в первые минуты похода. Иначе никакого воспитательного процесса не будет. Вы спросите, зачем я мучаю детей? Ну, во-первых, какие они в свои 14-16 лет дети? А во-вторых, видели вы, что вытворяют эти дети? Вы думаете, зачем 5 пацанов, во главе с опытным инструктором, то есть со мной, отправили в автономный поход на неделю? Да, потому что эти 5 отморозков не давали спокойно жить остальным 20 детям. Наш лагерь принимал по 8 смен в год, причем из этих смен 4 были бюджетные, то есть для детей из неблагополучных семей и интернатов. И в каждой такой смене находилось несколько человек, которые считали, что они должны командовать и понукать остальными. Если не получалось обуздать таких заводил, то мы их попросту выводили из основного состава. Хотя, конечно, обычно группу заводил отморозков, уводили дней на 7-10, и шли они под руководством 3 инструкторов. Но эта смена не задалась с самого начала, 2 моих коллег не вышли на работу, а те, что остались, Виктор и Людмила, закрутили амур друг с другом. Поэтому я, понятное дело, не мог их разлучить, вот и пришлось топать одному. Хотя следует признать, что нынешние мои подопечные были не самые худшие дети. Бывали, знаете ли, и по материи звери. Эти еще так себе, ни рыба, ни мясо. Относительно спокойные и управляемые. Я еще раз посмотрел вперед, до основного лагеря осталось всего нечего, подняться вверх по склону, и перед нами откроется вид на бухту. Где на засыпанной гравием площадке стояло 6 армейских палаток, над крышами которых вился дымок из печек-буржуек. Вот сейчас, идущий первым, Тимур Кашин, поднимется на самый верх, и, не пождавших остальных, бросится бежать вниз. Я слегка улыбнулся, представляя себе эту картину. Кашин поднялся наверх холма, остановился, глядя вниз, потом сбросил рюкзак на землю и уселся на него сверху. Не понял? А чего это он не бежит, сломя голову вниз? Идущий следом за Кашиным, Артем и Олег, поднявшись на холм, тоже сбросили свои рюкзаки и уселись на них, дожидаясь прибытия остальных. Я прибавил шаг, чувствуя, что что-то идет не так, как надо. На холм я поднялся вместе с 2 парнями, которые шли последними, братьями Огурцовыми, Пашей и Сашей. Лагеря не было. Площадка была, а палаток и людей не было. Остался только прямоугольник земли, засыпанный гравием, и 4 скворечника уличных сортиров. Не понял? Это что за фигня? Где лагерь? До конца смены осталось еще 3 дня. Они не могли вот так вот взять и уехать. Даже если произошло нечто экстраординарное, например, массовое отравление грибами, то палатки ТО должны были остаться. В лагере был сторож, дедок из соседнего села, он должен был охранять имущество лагеря. Кому могло прийти в голову собрать палатки и вывести их отсюда, вместе с кроватями, печками и остальным имуществом? И это в самом начале сезона? Наоборот, должны были привезти еще несколько палаток и каркасных домиков. Андрей Викторович, а где лагерь? Устало спросил Паша Огурцов. Нам что, надо дальше идти? Далеко? Нахрена я в этот Крым поехал? Тихо прошептал Артем. Я бы и дома мог часами ходить с тяжеленным мешком за плечами. Молчать. Привычно рыкнул я, пресекая разговоры своих подопечных. Быстро рюкзаки от мешков с песком освободили. Подростки, радостно загомонив, принялись вытаскивать из рюкзаков полиэтиленовые пакеты, туго набитые морским песком. Через 5 минут рядом с дорогой высилась приличных размеров груда пакетов. Встали в колонну, по одному, я иду первым. Замыкает колонну Пашка. Идем след в след. Если кто-то из вас дернется и собьется с шага, то получит по башке, строго произнес я. Все поняли? Парни закивали головами, но по их насмешливым взглядам я понял, что они думают, будто я попросту придумал им очередное испытание. Их можно понять. За 4 дня, проведенные вместе, они от меня натерпелись такого, что и врагу не пожелаешь. Многокилометровые пешие переходы, тяжелые рюкзаки, ночные марш-броски, под дождем и даже тушение пожара. Когда мы подошли к месту, где раньше располагался лагерь, я понял, что произошло действительно что-то нехорошее. На камне, который торчал посреди гравийной площадки, были написаны 3 цифры 178. 178 – цифровой код, который означал опасность или тревогу. Директором нашего лагеря был Степан Федорович Азнайчук, дядька весь из себя такой бывший военный, повернутый на всяких разных кодах, сигналах и прочих конспирациях. Особист, одним словом. Его хлебом не корми, дай выдумать очередную загадку, которая осложняла жизнь нам, инструкторам детского лагеря. Еще несколько лет назад, когда в практику вошло пользоваться рациями, наш босс разработал систему цифровых кодов, которыми нужно было пользоваться в эфире. Придумано это было с одной целью – прикрыть свои тылы в случае чрезвычайных событий, например, сломал наш подопечный ногу. Передается сигнал, и на место происшествия выезжает группа эвакуаторов. А потом все это оформляется задним числом, как бытовая травма, произошедшая по вине самого подростка. Тимур, Артем, Олег достали лопатки и быстренько подкопали вот этот валун. Первый, кто найдет закладку, получит от меня банку сгущенки, приказал я парням. Огурцовы. Паша, ты поднимаешься на тот холм, с которого мы пришли, и следишь за дорогой, а Сашка поднимается на другой холм, и следишь за дорогой, которая ведет в село. Если заметите приближение людей или машин, то тихо прибегаете сюда и сообщаете мне. Понятно? Выполнять. Закладку нашли через 3 минуты после подкопа валуна. Нашли ее одновременно Тимур и Олег. Они чуть было не подрались, обсуждая, кому все-таки будет принадлежать банка сгущенки. Отогнав подростков от камня, я достал длинный брезентовый сверток. Развернув брезент, я увидел камуфлированную куртку, внутри которой было завернуто двуствольное охотничье ружье, пояс-патронтаж к нему и пистолет ТТ с 3 запасными магазинами, кобура, еще были пистолетные патроны россыпью, 40 штук. Моя старая вертикалка, которая досталась в наследство от деда. Интересно, как она здесь оказалась? Ружье должно стоять дома в сейфе, рядом с сайгой. Патронтаж тоже был дедовский, на 20 патронов. Ярко-желтые патроны немецкого производства, снаряженные крупной картечью. Странно. Зачем Степан Федорович спрятал для меня ружье? То, что это был именно Федорович, я ни капли не сомневался. Только у него были запасные ключи от моей квартиры и оружейного сейфа. Пистолет был спрятан в металлическом контейнере, который был приварен к внутренней стенке оружейного сейфа. Этот контейнер запирался на цифровой код, который никто, кроме меня, не знал. Значит, Федорович вскрыл контейнер. Зачем? Что могло произойти, чтобы наш босс, человек сугубо принципиальный и повернутый на законности, мог без спроса ломать чужую собственность? Не знаю. Трудно даже представить. В кармане куртки я увидел мобильный телефон и сложенный листик бумаги. Развернув бумагу, я прочитал несколько строк, написанные размашистым почерком босса: «Андрей, в телефоне аудиозапись. Послушай. Все, что услышишь, это правда. Запомни. Это не шутка и не розыгрыш. Не подведи». Ну и что это может означать? Босс не был тем человеком, который способен на шутки и розыгрыши. Мы даже ему на день рождения подарки дарили исключительно серьезные и полезные. Достав телефон, я нашел единственный в памяти файл и, нажав на кнопку, воспроизвел запись. В динамике раздался голос командира: «Андрей, с тобой не было связи, поэтому мы тебя не дождались. Людмила сказала, что ты вернешься не раньше, чем через сутки. Мы не могли ждать. Слушай и запоминай. Страны и привычного порядка больше нет. И больше не будет. Мир рухнул. Пришел конец всему, что ты знал. В мире бушует эпидемия какого-то вируса. Мертвецы оживают и начинают жрать живых. Любой человек, которого убили не выстрелом или ударом в мозг, после смерти встанет и оживет. Я сейчас не шучу. Твари, в которых превращаются ожившие мертвецы, чрезвычайно опасны. Они не чувствуют боли и усталости. Могут часами стоять неподвижно, в ожидании жертвы. Выдает их только запах, вонь мертвечины, вперемешку с запахом ацетона. Убить их можно, только если разнести голову. Будь осторожен, любой, кого они укусят, через короткий промежуток времени становится таким же зомби. Запомни, нельзя никому верить, ни армии, ни милиции. Теперь каждый сам за себя. В свою квартиру не суйся, все ценное я забрал. Мы организовали лагерь беженцев на территории крепости Керчь. Если сможешь, прорывайся к нам. Избегай населенных пунктов и любого места, где могло быть массовое скопление людей. Пацанов не бросай. Удачи тебе, сынок. В этом месте запись оборвалась. Посмотрев на время, когда сделали запись, я понял, что ее сделали сегодня в полдень. Значит, босс был здесь сегодня днем. Черт. Разминулись всего на несколько часов. Вот и что это могло означать? Ничего себе. Вот это трэш. Восторженно прошептал у меня за спиной Тимур. Прямо как в «Рассвете мертвецов». Что еще за «Рассвет мертвецов»? Спросил я, снаряжая ружье патронами. Пояс-патронтаж я застегнул вокруг талии, вытащив из него 4 патрона. Эти патроны я попарно разместил в разных карманах. Ну как? Вы не смотрели «Рассвет мертвецов»? Это же классика фильмов про зомби. Тимур удивленно посмотрел на меня. В одно обычное утро эпидемия зомби захватила весь мир. Каждый, кого кусали мертвецы, умирал, а потом воскресал и превращался в зомби. Убить такого покойника можно, только повредив ему череп. Понятно, тихо произнес я, глядя по сторонам. Смотрите в оба на дорогу. Я спущусь к морю. Если заметите кого-то, то бегом за мной. Оставив подростков одних, я спустился к морю. В прибрежных скалах был небольшой грот. Когда я подошел поближе, то ощутил привычный запах гниющего и разлагающегося мяса. Внутри грота валялась гниющая тушка маленького дельфина. Труп животного сюда принес я. Сделано это было специально, для того, чтобы отпугнуть любопытных подростков от исследования внутренностей грота. Дело в том, что внутри грота у меня был оборудован личный тайник. Об этом тайнике знали только инструкторы лагеря. Тайник был пуст. Еще одна странность. Зачем закапывать оружие под камнем, если есть надежное место, о котором я знаю? Неужели инструкторы не сказали боссу о тайнике? Так спешили, или инструкторов не было на месте, и попросту некому было сообщать о тайнике? Вопрос на вопросе, и ни одного ответа. Сидя возле моря, я закрепил кобуру на поясе, а потом проверил работоспособность пистолета. Все было в норме, кто-то совсем недавно чистил оружие. Пистолет был именной, на нем красовалась табличка с надписью «Старшему лейтенанту Горджиезову за мужество, проявленное в боях за освобождение Кавказа». Этот пистолет привезли мне в подарок 2 года назад. Привез пистолет один из внуков того самого лейтенанта Горджиезова. Дело в том, что в 2001 году я случайно попал на Абхазию. Там как раз началась заваруха в Кадонском ущелье. Повоевал немножко в составе абхазского ополчения. Особых подвигов не совершил. Единственное, что я сделал выдающегося, это поджег из гранатомета Урал полный боевиков и вытащил раненую девушку из горящего дома. Девушку, правда, я еще 7 километров нес на себе, доставляя ее к расположению ближайшего полевого госпиталя. Эта барышня была внучкой этого самого лейтенанта Горджиезова, крепкого на вид 80-летнего деда, который воевал бок об бок с молодыми пацанами. Тетешник, дед мне подарил сразу же после того, как чехов оттеснили за пределы Абхазии, но я его тогда не взял. Вот обрадовались бы пограничники, когда при досмотре обнаружили бы у меня боевой пистолет. Пистолет мне привезли совершенно неожиданно. Просто однажды утром ко мне в дверь позвонил молодой парень и вручил большую картонную коробку, внутри которой стояло несколько бутылок вина, лежало 6 килограмм мандаринов. И пистолет ТТ, вместе с кобурой, запасными магазинами и несколькими пачками патронов. На словах парень сказал, что это подарок от его деда Ревзана Горджиезова. Понятное дело, что от такого подарка я отказаться не мог. Поднявшись наверх, я собрал всех пацанов вместе и приказал двигаться за мной. До наступления темноты оставалось еще 1-1.5 часа. Мы как раз должны были успеть пройти 3 километра вдоль берега моря. Ночь я собирался переждать в одном укромном месте, стоянке браконьеров. До небольшой, укромно спрятанной бухточки мы добрались за 1 час. Строительный вагончик и небольшой сарай располагались среди скал, и увидеть их можно было, только если подойти вплотную. Морской браконьер – это почетная и уважаемая в Керчи профессия. Мальчик хотят стать браконьерами, когда вырастут, а девочки мечтают выйти замуж за браконьера. Разместившись в вагончике, я назначил Тимура готовить ужин. У нас остались еще 2 банки тушенки и 0,5 килограмма гречки. Пока гречка булькала в котелке, я провел ревизию всех вещей, которые у нас были: 6 спальных мешков, 2 трехместные палатки, 1 котелок на треноге, чайник, 2 топора, 6 малых лопаток. У каждого был рюкзак, фляга, нож и необходимый в походе набор мелочей. «Командир, а что теперь будет?» – спросил Тимур. «Куда делся лагерь?» «Нам, что теперь придется пешком в Керчь идти?» «А. Да, командир, что это за хрень про зомби и эпидемию?» — спросил Олег, стуча ложкой по тарелке. «Может быть, вы по рации связались с городом?» «А». Рация крякнула через 2 часа после того, как мы покинули лагерь. «Мы с самого начала были без связи», — ответил я, доставая флягу из кармана рюкзака. «Доставайте кружки». Парни с радостными возгласами протянули мне свои кружки, ожидая, когда я им налью содержимое моей фляги. Я налили каждому грамм по 30 и с сожалением посмотрел на свою фляжку, она была пуста. По строительному вагончику распространился легкий запах алкоголя. Да, да. Алкоголя. Во фляге была травяная настойка, в которую было добавлено несколько таблеток легкого снотворного. А как вы думаете, я мог управиться с этими оболтусами? Мне их, что всю ночь караулить, чтобы они не сорвались в побег. Раньше мы всегда водили такие группы в сопровождение трех инструкторов. Ночью дежурили по очереди. А сейчас, я был один, вот и решил пойти на маленькую хитрость, зато пацаны спали всю ночь и не помышляли о том, чтобы убежать куда-нибудь, в поисках приключений. Ну и я, заодно с ними, мог нормально выспаться. Андрей Викторович, а что если про зомбиков, это все, правда? А что нам делать? Тихо спросил Артем, самый младший из подростков. Ему было 14 лет. Как нам теперь добраться до интерната? В Горловку? Если все это правда, то кому сейчас нужен твой интернат? Рассудительно произнес Паша Огурцов. Паша был самым старым из всей группы моих подопечных. Ему недавно исполнилось 17 лет. Он уже год, как выпустился из интерната и сейчас учился в училище на сварщика. В летний лагерь его направили, только для того, чтобы он мог обуздать своего младшего брата, Александра, который был головной болью всех воспитателей и учителей. «Как это, кому нужен интернат?» недоуменно спросил Артем. «Государству он нужен. Стране». «Ты слышал, что сказали?» «Нет больше страны». Не поднимая головы, ответил лежащий на спальнике Тимур. «Интернат и раньше никому не был нужен. А сейчас и подавно». «Что ты такое говоришь?» От возмущения Артем привстал со своего места, пытаясь схватить Тимура. «Молчать!» рявкнул я, прекращая начинающийся спор. «Есть страна или ее нет, мы узнаем уже завтра. То же самое касается и живых мертвецов. Все завтра. Спите!» «Ну, а все-таки, если все это правда, что нам делать?» не унимался Артем. «Тёма, если все это правда, и мир рухнул в тартарары, то я вас не брошу. Все поняли? Надо будет, я вас усыновлю». Из темноты донеслось несколько язвительных смешков, но никто больше не проронил и слова. А уже через несколько минут снотворное подействовало, и все подростки спали. Я осторожно встал со своего спальника и, подойдя к двери, обмотал ручку веревкой. Теперь дверь можно открыть только изнутри. Строительный вагончик был сбит из крепких досок, которые снаружи обили листами железа. Окошко было очень маленькое, укрепленное металлической решеткой. Если за дверями строительного вагончика и вправду появятся ожившие мертвецы, то внутрь они не проникнут. Откинувшись на спальник, я задумался. Что могло такого произойти, что заставило босса срочно эвакуировать лагерь, оставив в тайнике ружье и патроны? Уж точно, что-то из ряда вон выходящее. Командир был законником до мозга костей, он ни за что не нарушил бы закон. Он мог оставить мне ружье и пистолет, только в одном случае, если мне угрожает смертельная опасность, и самое главное, что теперь можно свободно пользоваться огнестрельным оружием. Только так и не иначе. В то, что босс решил просто пошутить, я бы в жизни не поверил. Скорее в Америке негр станет президентом, чем наш комендант начнет шутить, тем более таким способом, подбрасывание боевого оружия своим подчиненным. Перебирая в уме все возможные варианты развития событий, я не заметил, как уснул. Проснулся я от того, что где-то гремел гром. Отрывистые раскаты гремели, как резкие удары кнута. Проснулся я не один, парни тоже подскочили со своих спальников. «Что это? Гром?» – испуганно спросил Артем. «Какой еще гром? Посмотри на небо, оно чистое», – ответил ему Олег. «Конечно, гром», — спокойно сказал я. «У нас такое бывает». Керченский полуостров находится между двух морей, Азовского и Черного. Поэтому такое явление, как гром без дождя, у нас бывает очень часто, сейчас я врал. Это был не гром. То, что сейчас гремело, за стенами вагончика, было очень похоже на стрельбу из гаубиц и залпы систем Град. Спите. Скоро утро. А я так и не смог уснуть до самого утра. Что могло такого произойти, чтобы рядом с густонаселенным городом начала стрелять армейская артиллерия? Гражданская война? А что вполне может быть? Крым давно похож на пороховую бочку, рядом с которой горит огонь. Татары точили зуб на русских. Русские противились татарской экспансии. Да, скорее всего, война. Я поверю в гражданскую войну намного быстрее, чем в оживших мертвецов и прочих зомби.